Оставьте капитал навсегда в неприкосновенности. Для начала необходимо усвоить основной принцип. Нельзя убивать курицу, несущую золотые яйца. Нельзя даже отрезать от нее маленькие кусочки. Капитал должен оставаться в неприкосновенности. Все ваши мечты можно реализовать только с помощью золотых яиц. Но это значит, что яйца должны быть достаточно большими. Если вы, например, хотите купить дом, то, достигнув стадии финансовой свободы, сможете легко оплатить его своими деньгами. Но это будет означать, что придется уменьшить основной капитал. Вы ведь не хотите этого? Значит, все крупные приобретения надо делать в рассрочку, а на взносы по погашению кредита вам вполне хватит ежемесячного дохода. Как определить, сколько стоят ваши мечты? Первое. Сначала составьте список всего, о чем вы мечтаете. Не думайте о том, насколько эти мечты реальны. Мы хотим только понять, в чем они заключаются и сколько будут стоить. Второе. Составив такой список, напишите, сколько примерно будет стоить каждая позиция. Третье. Постоянно помните, что курицу трогать нельзя. Поэтому рассчитывайте на то, что крупные приобретения вам предстоит делать в рассрочку. Подсчитайте расходы на выплату ежемесячных взносов по кредитам. Для простоты я предлагаю стоимость недвижимости разделить на 120, а цену всех остальных крупных приобретений на 50. К примеру, вы хотите купить дом за 1 300 000. Разделите эту сумму на 120, и у вас получится ежемесячный взнос в размере 10 833 евро с учетом процентов. Кроме того, вы хотите купить себе катер за 240 тысяч евро. Разделите эту сумму на 50. В результате у вас получится ежемесячный взнос в размере 4800 евро при рассрочке на 5 лет. Предположим, что вы любите путешествовать и хотите несколько раз в год совершать поездки, которые обойдутся вам в общей сложности в 35 тысяч евро. Разделите эту сумму на 12, и вы поймете, что вам нужно каждый месяц откладывать по 2916 евро, чтобы финансировать эти путешествия. Четвертое. Составьте перечень текущих расходов, от которых вы не избавитесь, даже достигнув финансовой свободы. Их тоже придется оплачивать из ваших ежемесячных доходов. Ориентируйтесь при этом на тот перечень расходов, который вы уже составляли, планируя свою финансовую защиту. Учтите, однако, что расходы обычно существенно возрастают при повышении уровня жизни. А теперь сведите все воедино и подсчитайте, какая сумма ежемесячно вам нужна, чтобы оплатить все расходы. Ежемесячные взносы за мечты. Теперь подсчитайте текущие месячные расходы. Питание, ведение домашнего хозяйства, расходы на прислугу, автомобиль, страхование, налоги, телефон, отпуск, мелкие приобретения, развлечения, подарки, продолжение образования, благотворительные взносы, прочее. Итого текущие расходы. Итого расходы на мечты. Ежемесячные расходы при финансовой свободе. Теперь вы знаете, какая сумма нужна для хорошей жизни. А также известно, какого размера должны быть золотые яйца, чтобы жить так, как вам нравится. Настало время определить размер курицы, которая будет нести эти яйца. Вы должны располагать капиталом, проценты с которого позволят покрывать все намеченные расходы. Давайте исходить из того, что ваш капитал вложен под 8% годовых, то есть 67% в месяц. Это значит, что сумму, необходимую вам каждый месяц, нужно умножить на 150. Теперь вы знаете, какая сумма нужна, чтобы исполнить все свои мечты. Настало время задуматься, когда лучше всего вложить деньги, чтобы достичь своих целей.